Глава 13. Принцесса. Каждый успешный переворот называют революцией, а каждый неудачный – мятежом. Джозеф Пристли. Падающую принцессу подхватили под руки и уложили на кушетку, стоящую около стены. Девушка вначале вскрикнула, а потом ей начала бить мелкая дрожь, которая постепенно становилась все сильнее и сильнее, перерастая в судороги. Внезапно время замедлилось и практически остановилось, и скин нейросети обратился ко мне. Если ей немедленно не помочь, она может умереть. У нее закольцевала нейросеть при всплеске пси-активности. Перегорели многие окончания. Именно поэтому псионам ставят специальные нейросети. Обычно инициация происходит в раннем детстве, когда организм человека активно растет и восприимчивость нервных окончаний значительно ниже, а проводимость в разы больше. Ей немедленно нужно отключить нейросеть и ввести часть ваших нанитов ей в организм. И каким образом я это могу сделать? Для отключения нейросети достаточно положить вашу ладонь ей на лоб, а для введения нанитов достаточно ее поцеловать, главное, чтобы частичка вашей слюны попала в ее организм. И желательно поторопиться, пока ее мозг не получил невосполнимых повреждений. В этот момент время ускорилось. Пожилой мужчина снял с пояса маленький чехол и вынул какую-то коробку, очень похожую на артефакт древних, и приложил ее к левой руке девушки. На рисунке коробочки загорелись разные цвета, элементы его стали переливаться, быстро перемигиваясь, а затем внезапно сгорелся ярко-красный цвет, и прибор погас. «Нет, этого не может быть, она не может умереть, это несправедливо». Я быстро подошел и сказал, «Я могу попробовать ей помочь, я знаю, что с ней произошло. Ей уже никто не поможет. Я все-таки попытаюсь». Отодвинув всех в сторону, я присел перед девушкой на одно колено. Ее тело уже выгибалось дугой. Я положил ей левую руку на голову, судороги начали ослабевать, а через 15 секунд полностью прекратились. И в этот момент я наклонился и поцеловал ее. Время замедлилось для меня. Вкус ее губ был сравним со вкусом клубники и малины, необычайно ярким и насыщенным. Кажется, в голове у меня взорвалась сверхновая, и все ощущения неимоверно обострились. По телу пробежали мурашки и наполнили его неимоверной тягучей истомой. Кровь практически вскипела в венах. Я начал чувствовать сначала на десятки, а потом на сотни метров вокруг все живые организмы, биение их сердец, их эмоций, желания, чувства. Сколько это продолжалось, я не знаю. Но вот девушка открыла глаза и осознала то, что я ее целую. Ее глаза вначале расширились от удивления, а затем резко сузились, резко оттолкнув меня, она влепила мне звонкую пощечину. Я стремительно поднялся с колен и, развернувшись, вылетел из ресторана на свежий воздух. Мне нужно было осмыслить, что на самом деле произошло. Все это слишком походило на плохую пародию, на старую земную сказку, какую-то игру очередного кукловода. Принцесса, смерть, принц, поцелуй, спасение. Как-то очень смахивает на дешевый сценарий бульварной пьесы. Но не бывает таких совпадений. Только вот все это происходит со мной. Не хочу, не буду ничьей марионеткой, я сам буду определять свою жизнь. Блин, но как же оно все-таки чертовски красиво. Одно понятно точно, что бросить все как есть я уже не смогу. В этот момент я окончательно принял для себя решение, что никому ее не отдам. Следом за мной вышли командующий и пожилой мужчина, встречавший нас в ресторане. Я прошу прощения за поведение моей дочери, она не понимала, что происходит. Я очень благодарен вам за ее спасение, я знаю, что она умирала, и ей уже никто не мог помочь. Тот артефакт древних очень часто спасал нашу семью. Он способен вылечить практически безнадежно больных, раненых на поле боя, очень сильно продлить жизнь одного из членов рода. Но если он показывает красный цвет, то человека уже ничто не спасет. Вы совершили настоящее чудо, и я в неоплатном долгу перед вами. Я готов заплатить любую сумму за спасение моей дочери, все свое состояние, все, что попросите. Я прошу у вас ее руки. Вот это, блин, что сейчас было? Это что, я произнес вслух? Что вообще со мной происходит? Меня явно загипнотизировали, хотя какой нафиг тут гипноз? Тут, блин, псионы и эмпаты меня поработили? Нет, наверное, я сплю. Да нет, это бред какой-то, этого просто не может быть. Время опять замедлилось, и появилась связь с эскином нейросети древних. У вас превышен эмоциональный порог. Ничего критического не происходит. И нет, вы не под воздействием чужого разума, вы не спите, вас не поработили. Это нормальное состояние для расы древних, носителем генома которого вы являетесь. Когда древний находил свою частичку в другом существе, он связывал себя с ней, и они становились неразлучны. Таких частичек, совместимых с вами, может быть несколько, и все ваши действия направлены на желание того, чтобы частичка принадлежала вам лично. Вы можете утверждать что угодно, но вам она понравилась, и вы включили ее в свой план бытия. А если она не захочет быть со мной? Поверьте, ее желание присоединиться к вам намного сильнее, и она не сможет ему противиться. Это неразрывно связано с открывшимся даром. И что мне с этим делать? Взять ее к себе в род. Время опять приняло нормальное течение. Я обсужу этот вопрос с моей дочерью. Тогда давайте вернемся к цели нашей встречи. Может, пройдем внутрь и сделаем это за обедом? К сожалению, я не могу остаться на обед. Появились срочные дела. Наши войска обнаружили крупный законсервированный склад боеприпасов, и мне лично нужно там присутствовать при описи задержимого. Я могу обговорить с вами все по связи, — сказал командующий. Да, конечно, мы сами здесь разберемся и при необходимости подключим вас к обсуждению, — сказал я и, развернувшись, вернулся в фойе ресторана. Девушка отсутствовала. Мы расселись за стол и начали знакомиться. Позвольте представиться, я король Аэронг Вильгельм VI. Это мой сын, наследный принц Вильгельм. А та девушка, которую вы спасли, моя дочь Кристиан. Наследная принцесса, она к нам скоро присоединится. Примерно 150 лет назад, когда был совершен государственный переворот, и моего царственного брата убили, мне удалось спастись и выжить благодаря артефакту древних. Мне пришлось скрываться, за мной по пятам шли наемные убийцы диктатора. Когда его свергли, я был далеко в Хронтире, у своего верного вассала, который укрывал меня. К моменту, когда я смог добраться до своего королевства, власть уже утвердила торговый союз, и его признали все члены Содружества и сам император. Оспаривать принятые решения было бессмысленно, и я постановил не оспаривать новую и весьма продуктивную власть. Со временем мне удалось поселиться на этой планете и постепенно возродить связи с бывшими аристократами королевского двора, и мы потихоньку копили силы на случай, если торговый союз не сможет удержать власть и влияние на планете, чтобы иметь возможность взять ее в свои руки. На меня 100 лет назад вышли представители имперской СБ и просили не принимать активных действий по свержению существующей власти, но при этом не выразили протеста против формирования вооруженной гвардии. Поэтому де юре я король, а де-факто просто аристократ. И сейчас, когда торговый союз практически потерял контроль над планетой, я имею все законные основания выступить на ее защиту, а впоследствии через пакт уложения о власти и наследовании добиться законного основания распространить власть на всю планету, либо ее часть по решению императора, ибо такие дела рассматривает лично его величество. И какими силами вы располагаете? У нас около 200 аэрокосмических истребителей, 300 тяжелых вооруженных флайеров, около 3000 солдат, вооруженных тяжелыми скафандрами 8-го поколения с соответствующим вооружением, около 1000 военных дроидов различной модификации, еще инженерный и обслуживающий персонал. Это все не лично мои солдаты, большинство — это солдаты моих вассалов. И что вы хотите от меня? Вы наследник древних? С чего вы так решили? Дело в том, что у нас в семье из поколения в поколение передается одна очень древняя легенда, очень похожая на сегодняшний случай. У моего далекого предка была единственная дочь, и однажды он взял ее в экспедицию для поиска новой планеты для колонизации. Тогда это было обычным делом. И при обследовании одной из пригодных для жизни планет на них напали какие-то существа, и когда они с огромным трудом отбились о них, он обнаружил, что девушку похитили. Они несколько дней преследовали похитителей, но так и не смогли их догнать. На планете они провели еще полгода в ее поисках. Когда они уже свернули лагерь и готовы были улетать, к ним вышла его дочь совершенно невредимой в невиданном костюме. Когда ее расспросили, что с ней было, она рассказала удивительную историю. При нападении на разведывательный отряд ее серьезно ранили, а затем обессиленную и неспособную сопротивляться утащили в джунгли. Так ее несколько дней тащили через непроходимые заросли, давая только пить. Когда она вышла к большой скале, ее положили на камень и, совершая какой-то ритуал, вонзили ей каменный кинжал прямо в сердце. И когда она уже умирала, то увидела, как из джунглей выскочил молодой парень и буквально взглядом разорвал всех человекоподобных монстров, прихвативших ее в качестве жертвы. Она потеряла сознание и думала, что теперь уже все, ее жизнь окончена. Но неожиданно ей в рот стали вливать живительную влагу. Очнувшись и открыв глаза, она увидела, что ее целует этот молодой парень. Оттолкнув его, она посмотрела на то место, куда воткнули кинжал, и увидела, как прямо на ее глазах затягивается огромная рваная рана. Парень излечил ее поцелуем. С ним она прожила несколько месяцев в каком-то удивительном месте, о котором толком рассказать ничего не могла. Помнит, что очень просила его вернуть ее к отцу и предлагала полететь с ними. В итоге он вывел ее из джунглей перед самым отлетом, подарив ей эту коробочку, артефакт. Из всех разговоров она запомнила, что когда спрашивала о нем, кто он и откуда, то он ответил ей, что ее раса называет их древними. Через полгода после отлета она родила девочку и мальчика и воспитывала их одна, так и не выйдя замуж. Разлуку с древним она переживала очень тяжело, спасала только та коробочка, иначе бы она не выжила. Прожила она, по легенде, около 500 лет и ушла из жизни сама, просто перестав использовать артефакт. «Занимательная история, но вы не ответили на мой вопрос, что вы от меня хотите?» «Я хочу вам помочь защитить эту систему от сил захватчиков, в первую очередь не допустить порабощения и вывоза населения. Это мои подданные, и я клялся защищать их. Даже если они себя таковыми не считают. Но если повезет при этом восстановить свои права, то я этому буду только рад. В принципе, я не против, и даже более того, буду рад поддержать вас в этом начинании». В этот момент к нам вышла Кристиан. Войдя в помещение, она увидела меня, сначала обрадовалась, потом испугалась, затем, засмущавшись, покраснела и, внезапно развернувшись, выбежала из зала. «Я поговорю с ней, не переживайте. Ее прабабка многое рассказывала, в том числе и про то, что делать в таком случае. Я переговорю с ней. Прошу меня дождаться, мы недолго».